Глава первая. Больница – это место, где вершатся людские судьбы. Место силы и сакрального космического звездеца для каждого сапиенса, явившегося в этот мир. Да-да, это не преувеличение или пафос, а констатация. Хотелось бы нам этого или нет, но человек делает в стенах больницы первый вздох и издает первый в своей жизни крик. Первый зуб, температура, детские хвори, беременность, роды, вирусы и прочее, от чего никто из нас не застрахован. Мы проводим в больницах лучшие дни своего существования, даже не задумываясь о том, что так и проходит наша жизнь и былая слава. Даже сильные мира сего не лишены удовольствия или неудовольствия присутствия в стенах клиник, пусть и очень дорогих. Кто-то больше и чаще, кто-то почти никогда. Кому-то вообще даже нравится, и такие случаются. А кто-то... кто-то живет там жизнь. Точнее, проживает. Как я. Меня зовут Венера Карловна Шац. Потомственный врач, не скажу в каком колене. Мой дедушка говорит, что род наш идет еще со времен Гиппократа, и что мои пращуры стояли у истоков лекарского искусства. Хотя дедушка мой тот еще фантазер. Короче, вся моя жизнь – больница. И на мне, скорее всего, наш род и прервется, потому что кроме работы в моей жизни пока не случилось другой любви. Шутка. И теперь я иду по длинному коридору клиники с картонным стаканчиком кофе в руке. 8-м или 9-м за сегодняшний день. Давно сбилась со счета. Голова гудит, руки снова пересохли от перчаток, с которыми я почти срослась. Ни один крем не помогает избавиться от мерзкого шелушения кожи. А перед глазами... Ах, да, я забыла сказать. По специальности я дерматовенеролог. Один из ведущих специалистов шикарной клиники имени Григория Хаусова. Представьте, что мне снится ночами, когда работа не отпускает. Отсюда и мой цинизм, наверное. Отсюда и все остальные комплексы, свойственные дамам, с утра до вечера рассматривающим то, что обычно сокрыто от глаз. «Венька, куда бежишь? Я заждался и соскучился!» Я замираю, но тут же вздрагиваю, получив шлепок позаду. От неожиданности сжимаю пальцами стаканчик, и черный, как моя жизнь, кофе выплескивается прямо на новый, небесно-голубой китель моей медицинской пижамы. Уродливое пятно расплывается прямо по груди. «Вазген Харминакович, соблюдайте субординацию!» С трудом сдерживаю рвущуюся из груди ярость и желание вылить остатки кофе в улыбающееся лицо моего непосредственного начальника и по совместительству. Да не знаю я, кем мне приходится этот шикарный человек-гора, волосатый по всему телу, будто мама его не рожала, а связала. Горячий джигит с повадками альфа-самца и слишком раздутым эго. Но мне 30-ник, и я ни разу не была замужем. Женихи в очередь не выстраиваются за трудоголичкой, днюющей и ночующей вне дома. Поэтому семья моя постановила, что Вазген – идеальный кандидат в мои ухажеры, а в будущем и мужья. А спорить с родными у меня нет ни сил, ни желания. Потому что я все равно проиграю неравный бой с династией потомков Гиппократа. Да и Вазген – красавец, по которому сохнет все женское в нашем отделении. Так чего от добра добра искать? Вась, ну серьезно, у меня работа еще валом, а пижама испорчена. Морщусь я, отчего очки съезжают на кончик носа. Еще раз шлепнешь меня по заднице, я тебя препарирую, уясни. Ой, боюсь. Хе, женщина, ты определись, кто я, Вася или Гена? Хохочет Вазген. «Слушай, я соскучился. Пойдем в кабинет ко мне. Пижаму снимешь, я тебе поглажу. Потом костюмчик твой. У меня утюг есть. Ну и обрадуемся на пару. Я цветы купил, шампанское. Детка, давай расслабимся. Ну, венчик-бубенчик». «У меня пациент-платник через 10 минут. Пусти». Выворачиваюсь из медвежьих объятий, чувствуя прилив необъяснимой брезгливости. «Сам же мне его сосватал! Ах, такого человека! Так что сэ ля ви! Придется самому тебе погладить себя и расслабиться. Только особо не усердствуй, дорогой. Завтра у нас званый ужин. А бабуля моя не любит парней плечистых. Ну ты понял. Не сотри до мозолей свои натруженные профессии руки. Ты ужасная циничная сука, Венька. Но это страшно заводит. Дожжение в чреслах. Просто шайтан в юбке. Акцент у Вазгена появляется только в двух случаях. Когда он перевозбужден и когда нервничает. Сегодня сошлись, видимо, все звезды, судя по двигающемуся мужественному кадыку моего суженого. Тебе не идут восточные ругательства. Шайтан – персонаж мусульманского фольклора. Ты, насколько я знаю, христианин. Да и Женя, там, где ты говоришь, симптом тревожный. Это я тебе как венеролог говорю. Чего пришел-то, Вася Гена? Ой, только не ври, что без меня завянут розы, запахнут полынью и выдохнется шампанское, которое я, кстати, терпеть не могу. Детка, твой пациент – платник. Очень непростой человек. Богатый, знаменитый. В наш город приехал по делам. Говорят, покупает завод градообразующий. Поэтому не надо с ним разговаривать словами твоей уважаемой бабули. И вот это вот все про плечистых парней тоже. И умоляю, давай без твоих выкрутасов. Хочешь, на колени встану? Ты мне еще предложение сделай. Ухмыляюсь я. Интересно, что за птицу занесло в кабинет венеролога, если Вазген Арменакович на таком нерве? Я готов. Собственно, и цветы с шипучкой. Венера, я кольцо купил. Хотел торжественно и при свечах, чтоб завтра твоим объявить. Так что, ты приедешь ко мне сегодня? Я страшно тебя хочу, прям до дрожи. И надо соблюсти традиции. Детка, ты же так хотела колечко. Ну же, тебе колечко, мне твое огненное тело. Пока воздержусь, пожалуй, Вась. Не сегодня, я выжата, как лимон. Но завтра. Ну, Вася, ну, Гена, ну не обижайся. Я согласна, если что, на соблюдение всех условностей. Только не сегодня. Гуд? А я хороший буду в честь ожидания предложения. Даже обещаю ради отсрочки твоих матримониальных устремлений не ругаться матом, не спрашивать глупостей и вообще, что там еще нельзя? И это... Лупу не надо брать, когда будешь осмотр делать. Мнется мой начальник. Мужчины не любят такого насмехательства. Нет такого слова, Вазген Арменакович. Хмыкаю я, глядя на часы. Это что же, мои дети будут говорить вот так? А если им передастся волосатость моего суженого? Эх, до прихода владельца заводов, газеты пароходов остались считанные минуты. Пойду я. Негоже мистера Твистера заставлять ждать. А ты до завтра блюди себя, о мой горячий господин. Я станцую тебе танец живота. Ты опять? О, что за женщина! Воздевает руки к потолку мой начальник, явно не читавший в детстве стихов Маршака. Ты домой поезжай. Я тебя завтра счастливлю комиссарским телом, а сегодня я хочу ванную, бокал сухаря и 8 часов сна. Черт, а я надеялся. У меня все звенит уже. Да завтра не отзвенит. Слушай, а у кого звенит, тот мудозвон получается? Хмыкаю я. Грубость мачо меня не коробит, но вот отношения... Потребительски-покровительское страшно бесит. Ну какая нам семья? Мы же поубиваем друг друга. Он горячий кавказский джигит. Я неправильная еврейская девочка. Но замуж мне пора, а Вазгену нужна я. Так что все по-честному. Да и мне с ним неплохо. Даже хорошо, когда он не превращается в горного винторогого ангорского козла. Сука! Беззлобно хмыкает мой будущий жених. До завтра, богиня. Я буду вибрировать. А вообще я не грубая. Я белая и пушистая, где-то очень глубоко в душе. Просто выросла я в семье, зачерствевших всем своим интеллигентским ливером эстетов. Бабушка – акушер-гинеколог, прекрасный специалист, но нетерпимая к человеческой глупости. Слова она не подбирала никогда ни в семье, ни в общении с пациентками, даже невзирая на то, что маленькая Венера очень активно рисовала уродцев, пока она вела прием. Рисовала и впитывала, как губка. Девать меня некуда было, вот и передавали меня, как переходящее красное знамя из одного отделения больницы в другое. К слову сказать, чаще всего бабуля была права. Пациенток она называла исключительно одним словом – бабы. Но дело свое доброе знала, потому в практике у нее простоев не было. Дед был проктологом. Мама с отцом – оперирующими хирургами. И когда встал вопрос о том, кем стать мне, мое семейство интеллигентное чуть не передралось. Чего хочу я, меня не спросили. А я хотела быть графическим дизайнером, а не писькиным доктором, как метко назвала мою профессию бабуля, когда дед с пены у рта доказывал, что венеролог – профессия будущего. И у меня всегда будет кусок хлеба с икрой, а значит, я не загнусь в костлявых руках голода. А вот если начну картинки малевать, то, скорее всего, буду культями асфальт скрести к старости. «Венера Карловна, там...» Бросилась навстречу мне медсестра Наташа, но тут же замолчала, наткнувшись на мой взгляд. «Пришел». «Подождет. Мне нужно переодеться». Поморщилась я. «Встречать мистера Твистера в костюме кофейного поросенка мне не позволяет мое куртуазно-великосветское воспитание». А то подумает еще платник, что у нас не больница крутая, как мы позиционируем себя, а богадельня. Подождет. Наташ, сделай одолжение. Вызови мне такси к концу приема. Я адски устала. И это, там фруктовую корзину пациент презентовал. Себе забери, порадуй дочку. Только цитрусовые не давай. Как она там, поправилась? Да, конечно, Венера Карловна. Мягко улыбнулась медсестра. Мне с ней очень повезло. Она единственная, кто выдерживает мои закидоны, как их метко охарактеризовал Вазген Арминакович. «Алисёнок лучше уже. Спасибо вам. Сыпь сошла, зуд исчез». «Ну и славно». Натягиваю чистую белую футболку. На безрыбье, как говорится. «Господи, еще один пациент и домой. В пустую квартиру, в которой не приживаются даже рыбки. Ни одно живое существо не выдержит голода и пустоты». Ни одно, кроме врача. В моем желудке с утра плещется лишь несколько литров кофе, мерзкая конфета и таблетка от головы. «Запускай тигра в клетку». «В смысле?» Удивленно смотрит на меня медсестра. «В смысле, пригласи, ах, такого человека в нашу юдоль. У меня мечта, Наташа. Я до одури хочу домой, представляешь? У всех масштабные мечты. Съездить на Мальдивы, купить тачку крутую, дом построить в Зарублевье. А я просто домой хочу. Каши гречневой хочу с маслом. Запить ее пиногринжа и упасть в кровать». «Вам бы в отпуск», – вздыхает моя понимающая помощница, направляясь к двери кабинета. «Ну ничего, еще немного, еще чуть-чуть. Бой на сегодня последний, а завтра...» «Завтра у меня единственный выходной, который я проведу, принимая поздравления от одуревших родственников. Еще бы! Им наконец-то удастся сбагрить перезрелое яблочко».